Доброго времени суток и добро пожаловать на Мотофунк подкаст шоу о мотоциклах, путешествиях и о многом прочем. И вот сегодня, кстати, о мотоциклах и о многом прочем. Хотя это путешествие. Да, это и путь. Можно назвать это путешествие. Да, в гостях у меня сегодня я не один, в гостях у меня сегодня Дима. Дима, как более известен, широко известен в узких кругах, как Ферганец. Наверное, так лучше представить. Ну или, Дим, представься, пожалуйста. Да, всех приветствую. И отдельное спасибо Александру за то, что пригласил меня на подкаст, так скажем, на общение широкого формата. Так, ты, Дим, тоже живешь в Германии, мы здесь два немца собрались, с ним болтаем. И в этом году мы ездили на выставку, это EICMA, мотовыставка EICMA в Милане, 2023 год, и вот поэтому мы и собрались здесь. Просто посидим, поболтаем, обсудим, что видели, впечатления и все такое. Может быть, да, начнем, охотно. Может быть, начнем просто про саму выставку. Как, в общем, твои впечатления были вот от самой выставки? Ну, я был первый раз именно на EICMA выставке. До этого я был обычно на Интермоте в Кёльне. Вот, и выставка мне очень понравилась. Организация на высоте, очень так все сделано хорошо, все штендеры прекрасно оборудованы. Вот. И что мне особенно понравилось, допустим, парковки. Вот как-то на Интермоте это было немножко заморочено, там немного далеко отстояло от именно самой мессы, от Геленды там. Приходилось ехать на шаттл-бусах, запоминать свой парк-плац. Здесь все как-то рядом находится. Мы запарковались достаточно быстро и сразу прошли буквально к павильонам вот к этим вот. Вы, значит, получается, прямо на машине туда, да? Потому что я был не на машине, я другими средствами добирался. Интересно, вот на машине там, я где-то какой-то третий раз, да, я третий раз был сейчас в Милане на EICMA. И я всегда на общественном транспорте туда гоняю. А вот на машине еще ни разу не было. Значит, интересно. Вот в Кёльне я тоже знаю, на машине. В Кёльне я на машине езжу и пару раз тоже. Там эта парковка, это, ну, не то, что далеко, но все равно ты из парковки выходишь, тебе надо по улице топать, если особенно дождь или что, очень неприятно. И потом только ты заходишь в павильоны в эти. А здесь вот, как я сейчас расскажу, как мы, например, мы добрались до Милана, мы с севера Германии же, мы на самолете с пересадкой во Франкфурте, это значит с Бремена на Франкфурт, с Франкфурта на Милан, Мальпенза, точнее, аэропорт Мальпенза, и оттуда потом на шаттле, на автобусе от аэропорта в центр города, на главную станцию, и там уже там пешочком буквально чуть-чуть, и мы в гостинице были. Мы там были со среды до субботы. Да, но всего лишь один день были на EICMA, так смотрели город, все такое. И вот в четверг я был на выставке, туда доехали на метро, прямо вот в центре города спускаешься в метро, троечка, и до конца едешь, она прям подъезжает, вот конечная остановка тройки линии, как раз вот это и есть, вот это как она, место, это выставка это. Да-да-да. Выходишь, поднимаешься, все, и ты уже находишься прям в павильоне под крышей, просто супер. Вот ни разу под дождь не попадаешь, ничего, знаешь, вот это мне очень нравится. Ты из-под земли вышел, отлично, и ты уже там находишься. Классно. У нас решение как-то поехать на именно эту выставку пришло очень спонтанно, хотя ты достаточно заранее всех приглашал туда, да-да, желающих поехать. Да, ну мы как-то так вот, как-то все было неопределенно, а в последний момент буквально там, по-моему, за неделю или за две, я так посмотрел еще раз, кто там будет выставляться, и что-то мне так захотелось прям туда поехать. Я тоже клич в группу кинул, отозвался один человек, да, то есть несколько сначала, но потом один Владимир вот остался, Володя, и он прям доехал ко мне на машине до дома, и мы отсюда уже в обед выехали, в 9 часов были в Милане. Угу. Не в самом Милане, а в Чезано-Модено, Это, можно сказать, пригород Милана, старинный городочек, очень красивый. И мы сняли прям во дворце какого-то там, я не знаю, это Дожаль, я не знаю, как они там называются. Это реальный дворец, Честь. и в нем комнаты переоборудованы в этот, Под в гостиницу. ко... да, под Ага. гостиницу. И цена была достаточно прекрасная, то есть 40 евро мы заплатили Ой, за да это одну ночь. вообще ни о чем. Да. Причем с завтраком, там Супер. завтрак такой, буфет прекрасный был. Вот, да, поэтому как бы утром мы встали, позавтракали и уже к открытию прям были на выставке. Вы были в субботу или в пятницу? Когда? Мы поехали туда в пятницу, Ну да, чтобы на выставку в субботу, да? переночевать там, да, и в субботу мы уже на самой выставке были. Точно, да, потому что мы в субботу уже собирались обратно, и тогда мы списывались еще, да, то, что вы там как раз были. Ну. И как тебе выставка, в смысле, как народу? На самой выставке? Да, с утра было очень мало. Мы прям удивились, потому что ожидали, что будет намного больше народу. Хотя вот именно на входе, вот там вот, когда наверх заходишь, вот этот вот такой под крышей здоровенный подход к павильону. Да, как Там прям коридор все было какой-то. запружено было людьми, но посередине был почему-то пустой эскалатор. И мы по этому пустому эскалатору прошли прям в самое начало, короче. То есть там тысячи людей остались сзади, а мы такие идем, все на них на нас смотрят. Ну а мы идем, чувак, что пустой эскалатор стоит, мы по нему прям до самого входа Да. дошли. То есть мы в числе первых, можно сказать, вошли в павильоны тоже. И ближе к обеду, конечно, народу прибавилось. У меня прям было такое ощущение, что очень много молодежи было на выставке. И именно таких вот молодежи, юные люди, скажем так, которые так 16-18 лет, вот Да. таких вот прям было очень много, бросалось в глаза. У тебя, я не знаю, как было в четверг, у Ну, тебя там. чуть-чуть по-другому. Ну, конечно, молодежь тоже была, но я бы не сказал, что это прям в глаза бросалось. Мне кажется, наоборот, там больше уже таких, ну, дяденек, тетек уже в возрасте, наоборот, были. Ну, а так тоже с утра почти никого. Вот мы тоже заходили, ну, там сверху, конечно, толпились тоже на эскалаторе на одном. Чуть дальше проходишь, на следующем свободно также спускаешься и идешь, заходишь, ну, просто на выставку и все. Не знаю, почему все вначале толпятся, фиг его знает. Ну, тоже спустились туда, зашли поначалу, ну, скажем, вот во сколько она, в 9 или что, я уже не помню, 8:30 или 9:30, ну, в общем, в 9, скажем, начинается. Мы зашли, и где-то до 12 было прям приятно ходить, можно было к любому мотоциклу подойти, все посмотреть, все пощупать, со всеми поговорить там или еще пофотографировать, поснимать и все такое. А вот где-то к обеду, около 12, как началось, и как раз я куда я? К Триумфу, кажется, как раз подходил. Блин, ну не подойти. Вообще не подойти к мотоциклам. Столько народу. И вот где-то с 12 до 3 примерно. Прям толпа толпой. В 3 часа опять раз, куда-то все рассосались, и опять можно свободно гулять. Как-то интересно было. Вот. Аналогично также было. То есть да, где-то до 12 не очень много, а потом вот как будто вот нахлынуло. Да. И вот на некоторые, вот, допустим, КТМовский штанд мы зашли, Хускварна, это прям катастрофа была. Этот самый был переполненный, по-моему, там штанг. Еще Володя смеялся, говорит, вот, говорит, все ругают и хают КТМы, Да-да. а посмотри, что там творится. К мотоциклу То не есть реально, подобраться, блин. да, мы встали, и вот тебя как стиснули со всех сторон, как селедку, в шпроты в банке, и ты просто можешь двигаться вместе вот с этой толпой в том направлении, куда она идет. То есть в Да-да. сторону практически невозможно было никуда отвернуть. И мы как бы плыли вместе со всеми, пока не выбросило нас куда-то. Там я сказал, говорю, все, пойдем в другое место. Блин, я до КТМ даже толком и не дошел. Это вот. Вот, а вот, кстати, вопрос. Вы всю выставку смогли посмотреть? Во всех этих побывали? Ну, хотя бы мимо всех стендов прошли? Нет, Вот конечно же такая же нет, фигня. потому что мы сначала решили обойти запланированные стенды, тех производителей или те модели, которые мы хотели бы увидеть. Вот, потому что понимали, что на все, скорее всего, времени не хватит. А сначала мы посмотрим то, что охота вот прям посмотреть. Вот, списочек был, мы прошли по этим моделям где-то часа за полтора, за два. Ну, а потом уже так, ходили просто по выставке, вот, идем такие, о, а это кто такие? Ну-ка, давай посмотрим. Вот Да, так да, вот. да, да, да, да. Я тоже не успел. Я бы, ну, так примерно прикинул, я бы сказал, я от 60 до 70% выставки видел. Вот за один день. Но не больше, никак не больше. Поэтому, если кто-то собирается на выставку и хочет все посмотреть, надо брать, ну, как минимум 2 дня туда надо. А по возможности все 3, тогда вообще на расслабоне можешь утром посмотреть, к обеду куда-нибудь отошел, там посидел, покушал, почил где-нибудь, после обеда опять что-нибудь посмотрел, чтобы не со всей толпой гулять, знаешь. А так, утро посмотрел, вечером посмотрел. И так 2-3 дня можно, потому что с четверга, четверг, пятница, суббота, воскресенье же тоже, кажется, Да, пойдет. да. Ну, так что У выбирай меня утром. точно так же было, потому что даже я на следующий день, только когда уже назад приехали домой, я осознал, что в первый день было настолько мощное впечатление и столько много навалилось на тебя вот этих вот моделей, всего общего, да, что ты это все как бы сразу даже впитать не смог в себя. То есть ты идешь, смотришь это все, вау, ого, а это, а то. А все равно потом домой приезжаешь и думаешь, эх, а вот еще бы вот не торопясь там пройти, вот Да, там бы, да, да. вот там бы, Вот. вот посмотреть, как бы вот так. Потому что все-таки мы как бы там, как говорят, галопом по Европам Вот, проскакали, вот, вот, вот вот. быстренько, быстренько. Это вот даже у меня сейчас в моих видео на YouTube это видно. Прям подходишь, так, это модель такая, модель такая, модель такая. Тут пощупал, там, может быть, посидел, которая модель тебя интересует. Тут посмотрел, там посмотрел, тут присел, тут примерился. Все. Следующему к этому. И уже ты сколько там, час потерял. Или пока все по Точно, всем точно. моделям прошелся, час уже как нифиг делать, пробежал просто, блин. Не Да. успеваешь. Всю выставку посмотреть просто не успеешь. А на самом деле там очень-очень много интересных вещей. Китайцы просто заполонили, я бы сказал, всю выставку. Вот еще когда два, не, три, в 19-м, 4 даже года назад уже, последний раз я был в 19-м, там в 2 раза меньше китайцев было. Прям наоборот, все европейские, все какие-то, ну, конечно, много итальянских брендов, естественно, мы же в Италии там. Да. А в этом году вот везде китайцы. Что ни стенд Да. китайцы, что ни стенд китайцы. Ну, конечно, наши там европейские и японские бренды, они тоже присутствовали. Но вот этой массы китайской продукции, блин, такого еще ни разу не было. В этом году прям заполонили всю выставку. Просто офигеть. Я не только про мотопром, о котором мы сейчас еще поговорим, а вообще вот это вот все, что там с мотоциклами связано или вообще с мототехникой. Там от цепей звезд до подножек, подставок, инструментов, очки, шлемы, все подряд. Вот все вообще. Да. Одежда, все. Китайцы все заполонили. С ума Да. сойти. Я тоже был поражен вот этим вот китайским нашествием. Потому что мы шли и зачастую вот попадали в какой-то окраинный павильон на самую, там, видать, это, видать, самые дешевые места. И там вот прям вот закуточки такие, то есть у них, видать, денег не так много, и они брали там метр на метр эту флехи, то есть вот этот Площади, вот, да? да, площадь метр, и сидит там одинокая китаяночка, два поворотника у Да, нее да, там, или какие-то три точно. штекера лежат, и, Да, да, да. короче, вот они там сидят, да. Вот, Ну, и вот блин, там, все равно конечно. интересно, сколько их там и что все они там предлагают. Продукция разная, с ума сойти. Абсолютно все Ну. аксессуары, шлемы, запчасти. Я говорю, вот у меня создалось впечатление, что именно если брать мотоциклы, мотоциклетные вот эти, ну где-то процентов, наверное, 40 китайцев. Да. А если вот взять все вместе, вместе вот со всеми вот этими аксессуарами и запчастями, то, наверное, я думаю, процентов 70 их Да, там да, да, было да, да, просто да. Такое впечатление огромное складывалось, ну. количество. Да. Потому что вот зачастую мы шли, вот вдоль прям идешь вот этих стендов, и везде вот это хина, хина, хина, Китай, Китай, Китай, Китай, Китай идет, там потом хоп, какой-нибудь там европеец. Но мы опять Китай, Китай. Который просто пропадает среди китайцев этих. Да, да. А я еще, блин, я вот поначалу даже только вначале зашли, мне один стенд понравился китайский со всеми вот этими, знаешь, ну, подкаты, чтобы мотоцикл поднимать, чтобы им ранжировать туда-сюда катать, вот это, потом, чтобы колеса балансировать, вот эти все станки, вот эти, вот у них все в одном стенде было, все. Я еще думаю, о, классно, сюда вернусь, сейчас пойдем быстро байки посмотрим, я сюда вернусь, ага, вернулся. Галопом, галопом, галопом, и все, и забыл потом про это, и время уже не было, и выставка закрылась, и мы все, а, ладно, пойдем. Потому что я реально хочу, мне надо, я хочу купить этот станок, чтобы бортировать колесо, взять это, как он балансирует это, чтобы, ну, как балансирует. Ну, вот эти вещи такие. И, блин, я хотел узнать, сколько у них это стоит, и как-то забегались и забыл, блин. Причем вот что интересно было, именно на китайских стендах было не так много народу. Я имею в виду, вот где аксессуары вот эти все, у них там, ну, такое пустоватое все было. Как бы народ весь где-то ходил, там где вот мотоциклы. Где байки, да. Или, да, да. Да, где-то такие бренды какие-то знаменитые. Вот. А здесь проходишь вообще так все спокойно, тихо. Вот. Я говорю, вот... мы подошли там к одной китаянке, она сидела, эти два поворотника у нее и фара. Все, мы еще такие же. И мотоцикл вот так, как этот китайский болванчик туда-сюда качается. Мы с Володей такие стоим, смотрим, а что это такое? Она нам что-то на этом быр-быр-быр на своем говорит. Потом оказалось, что это курвенлих. То есть как бы мотоцикл должен был обозначать, что он когда наклоняется... Он и включается там, дополнительная фара. Включается, да, дополнительная заходит, фара. Наклоняется. Там, в общем, да, да, да. Да. Ну, а все-таки вот это показывает, да, что нет народа у китайских стендов, что доверия еще нет китайцам. Мне кажется, еще пройдет, наверное, не один десяток лет, чтобы прям полностью так же доверяли китайцам, как, не знаю, тем же именитым брендам нашим европейским, что Givi, что, как они все называются, там, FC Moto, не как он, SV Motech, во. Ну, все-таки, я думаю, дело в том, что китайских брендов просто огромное количество, и очень многие производят, видимо, на одном-двух заводах все. Вот, потому что смотришь, очень часто какие-то вещи, сумки, например, смотришь, они как будто из-под одной машинки вышли. А название на одном стоит Zhongchen, на второй там еще что-то китайское. И поэтому разобраться во всех этих брендах китайских тяжеловато. Я, например, честно говоря, их даже не запомнил. Нет, это невозможно запомнить. Да, Moscomoto, Givi, там, Touratech, то есть самые такие, конечно, громкие имена, естественно, с ценами соответствующими. Но вот. Опять же, это, наверное, только потому, что они у нас всегда здесь на слуху. Да, мы из каждого утюга мы здесь слышим одни и те же бренды. Да, да, так и есть. И я думаю все равно, что китайцы, они, я вот знаю, что они продвигают именно поддержку в Европе, создают вот такие вот как местные центры, где будет продаваться их товар, который будет узнаваемым. То есть ты приходишь туда, и там будет это продаваться, допустим, там, ну, Zhongchen тот же самый, допустим, да. И ты уже знаешь, ага, окей, это не однодневка какая-то китайская, которая завтра исчезнет, а возникнет на ее месте три других. Вот. А какая-то китайская фирма, которая рассчитана на долговременное сотрудничество. Европейцы к этому привыкли просто, что им нужно качество проверенное годами. А что можете сказать китайский продавец или со своей китайской сумкой? Вообще ничего. Ну, посмотришь. Ну да, сшито вроде так, там сделано. А как она себя поведет именно в путешествии, об этом, конечно, история умалчивает. Хотя, может быть, даже в Китае там эта марка уже какая-то, ну, это считается бренд какой-то уже там известный, хороший, качественный, дорогой или что. А здесь никто его не знает. Вполне возможно, да. Вполне возможно. Также здесь вот это Xiaomi, они также начинали еще, я не знаю, лет 10 назад про Xiaomi здесь никто ничего не слышал. А в Китае они были, это премиум бренд, просто премиум марка. Уже тогда. Ну и здесь сейчас тоже все эти телефоны, камеры, все, насосики. Вот у всех, наверное, пацанов сейчас эти насосики от Xiaomi. Но я все-таки думаю, что европейский рынок пытается себя защитить от вторжения дешевых товаров китайских. Да. Они могут быть и неплохими, но они дешевые. Просто-напросто европейские товары не смогут с ними конкурировать в ценовой категории. Поэтому как бы местные стараются, скорее всего, этот рынок сдерживать там какими-то таможенными этими правилами, законами, еще чем-то. Не очень так охотно пускают их сюда на свою поляну. Да. Вот так плавно переходим к китайскому мотопрому, прям к мотоциклам. Да. Вот первый контакт мой был, это, наверное, все-таки как раз вот этот ВОЖ, или как ВОГА, ВОК, ВОЖ, ВОЖ, наверное, наверное, правильно. Да. Это когда я привел свой байк к своему дилеру на Хонду, ну, в мастерскую, не помню, то ли ТО сделать, то ли что, ну, для чего-то я туда приехал. И они у себя выставили, ну, вот Хонды, и раз уголок такой, чисто ВОЖ стоят, там, 4-5 моделей. Ага. Я еще так, ой, это что такое, думаю, какие-то новые Хонды, что ли, которые я еще не видел, ну, со стороны, сдалека. А потом подхожу, да. ВОЖ какой-то, блин, это что такое? Это как это, почему? Ну, этот мне продавец объяснил, что, а, вот китайцы туда-сюда, качество хорошее, все. Ну, как-то доверие у меня тогда вообще не вызвало. Да им страшные они. Тогда, вот, ну, я не знаю, сколько это было, 3 года назад, наверное. Страшные. Они вообще некрасивые мне показались. Ну, а сейчас вот зашел тоже на этот же ВОЖ, и уже модели, я тебе скажу, прям они огромный шаг вперед сделали и по дизайну. Огромно. И я надеюсь, по технике тоже. Да, они прям шагают вперед такими гигантскими шагами именно в развитии. Вот они учатся очень быстро, и они все это очень быстро умудряются в производство внедрить. Очень у них гибкое производство, которое реагирует мгновенно на изменения в каких-то мировых брендах. Если там где-то появились какие-то новые светодиодные фары, вот можно быть уверенным на 100%, что на следующий год у них будет такая фара. Да, так и есть. А вы вот подходили к этому, к ВОЖу, к этому, смотрели, разглядывали, какая модель интересовала, потому что там мне интересно было вот это Rally 300, или как она... 300 раз, да, скорее я всего. Я на нее давно, да, смотрел тоже. Прямой конкурент CRF-ки Honda. Да, я сам владелец вот этой Honda CRF 300. 250-я была сначала, и потом я на 300-ю перешел. Вот. И, естественно, мне был этот ВОК интересен, 300-й, как конкурент. Я его на Интермоте еще посмотрел в Кёльне первый раз. И сейчас вот еще раз глянул. Ну, что сказать, за эти деньги очень достойная техника. И тут, конечно... Ты на ней не катался, если не ездил? Нет, я на нем не катался. Вот мы, когда в песочнице собирались, хотел попросить там один парень, Сергей, приезжал, помнишь, на таком Воге на 300-м? Да. И вот я хотел покататься, но что-то там тоже столько было много всего интересного. И эмоции переполняли, и я что-то как-то забыл на нем проехать. Но я очень тесно общаюсь с российским мотоциклетным сообществом, с российским. И там ребята на этих мотоциклах ездят и эксплуатируют их очень интенсивно. Так вот, по их мнению, этот мотоцикл, он за свои деньги очень порядочный. То есть... С самого начала покупки, конечно, они протягивают все. Это такой, скажем так, немножко сделай сам конструктор, который надо проверить. Но потом он служит верой и правдой. То есть вот ребята на нем сколько ездят, и ездят на достаточно жестких ралли там, участвовали. Он выдерживает все, скажем так, удары судьбы и бездорожья. Вот это единственное, что у меня еще... Не знаю, вызывает большое сомнение. Это вот качество, надежность, качество материалов и надежность вообще всей этой техники. Вот, например, как цепь. Вот я кого-то я смотрел сейчас с блогеров с России. Путешествие на китайском каком-то мотоцикле или на индийском, на китайском, кажется. И там чуть ли не каждые 6 тысяч километров надо было цепь менять, новую ставить, потому что она растягивается. И стирается это, стачивается звезда и все такое. Ё-моё, что, пластилиновый, что ли? Я на своей цепи, вон, 60 тысяч прошел и ничего. И она еще хорошая была, я просто заменил, потому что собирался в длинное путешествие ехать. А вот такие вещи меня еще как-то прям вызывают сомнения. Я почему-то еще не доверяю. Может быть, это уже все. Да. Все лучше как-то стало, но фиг его знает, не знаю. Ну да, тут как бы все равно правильно говорят, что качество дешевым не бывает. Ну вот, да, то есть хорошая качественная вещь, она все-таки стоит денег. Конечно, они очень сильно цену снижают за счет рабочей силы и так далее, но все равно вот эти вот, скажем так, материалы, используемые в этом в мотоциклетном том же самом конструкторском этом отделе, я не знаю, насколько они соответствуют нормам и насколько они долговечны. Ну, время покажет. Нет, я, ну, наверное, думаю, если бы они вообще как дерьмо какое-то было, наверное, их в Европу сюда и не допустили бы. Все-таки здесь есть какая-то там минимальная проверка качества, какая-то планка. Лет 5 назад, да, лет 5 назад, допустим, вот автомобили китайские, они по вот этим вот крэш-тестам, они там самые позорные места какие-то занимали. Да-да, вообще не проходили. Да, вообще не проходили. Да-да-да. А сейчас они достаточно так достойно стали, то есть подтянулись до уровня. Я думаю, что у них есть. Опять же, другой вопрос. Запчасти. Как с запчастями? Будет ли вот... Ну, сломало что-нибудь, мало ли что. Техника ломается. Сломало что-нибудь или те же расходники. Где это брать? Я не знаю. Хотя говорят, нет, у кого стоит... У ВОЖа, кажется, стоит от BMW двигатель, да, лицензионный. Я не знаю. 900-ка. Я уже не помню. Или CF-мото это было. Я уже путаю все это, у меня все в голове смешалось. У какого-то из китайцев стоит лицензионный двигатель BMW, а у другого этот японский Kawasaki. Вот у кого какой, я уже не помню. Угу. Но опять же, а запчасти вот подходят все это? Да, который делают для BMW. И вот на какой марке, я точно не могу сказать. По-моему, на CF-мото они ставят его, этот возможно, мотор. Да. Угу. Я тоже не помню. Так что вот вопрос по запчастям. Да, будут подходить они те же? Можно их где-то здесь достать? Фиг его знает, блин. Что-то вот... Не знаю, да. Тоже хотелось вот бы, конечно, испробовать. Вопрос... Но страшно. То есть, да, то есть даже несмотря на всю их дешевизну, несколько тысяч евро – это несколько тысяч евро. Да. И да, остаться потом с кучей железа, которое не работает из-за каких-то там нескольких запчастей, которые... были произведены в какой-то китайской провинции именно для этого производителя, да. Не очень охота. Да. Еще одна интересная модель, это была... до этого я даже не слышал. Кова. Ты слышал про такую? Кова. Да. Вот это, наверное, одна из твоих этих целей была, да, чтобы посмотреть на вот эту новую, какая Кова 4, какая она, 450, что там за модель, я уже не помню. Была 450-я версия Dakar, и была 800-ка новая Adventure Cross, которая такая зеленая там стояла, вот, 790 движок у нее был, 800 кубиков почти, и у нее было 92 лошади, 80 ньютон-метров. Не, ну прям супер, скажем, характеристики. Так, характеристики у нее были такие, прям скажем, ух. Хорошие. Мы смотрели с Володей, прям такие удивленные. И сам мотоцикл выглядел очень прикольно. Свежий, прям такой интересный. В дизайн они могут, китайцы, как-то. Но опять, у них, кажется, тоже, вот у многих китайцев дизайны итальянские. Вот это, что интересно, вот эти, кто? Мото Марини, Бинелли, кажется, CF Moto тоже. Они берут итальянский дизайн. Это кооперация, кажется, с эти, Италии и Китая. Вся техника китайская, ну или лицензионная там от европейцев, а дизайны итальянские, вот внешность. И поэтому прям внешне некоторые байки прям супер смотрятся, красивые. Да. Отнять ничего, вот, прямо вот здесь вот не отнять, не прибавить. Ты стоишь на него, смотришь и думаешь, елки-палки, вот это да, могут сделать вот что-то. Ты прям не верил, что какой-то китаец еще, ты несколько лет назад о нем вообще ничего не слышал, а тут вдруг бах, выкатывают такой байк, и ты на него смотришь и не верится вот просто. Да. И с такими характеристиками к тому же. Еще что интересно, вот я даже на некоторые из них забирался, садился. Мне всегда интересно пощупать вот эти все выключатели, переключатели, какой пластик, как она щелкается. И я был позитивно удивлен. Прям мне нравилось. Не все, некоторые были как такое на ощущение такие дешевенькие. Но по большей части почти все были хорошего качества. Все щелкалось аккуратно, нигде ничего не застревало. На ощупь все было приятное, сидушка удобная. Блин, классно. Но не все. Там я в видео пару моделей прямо аж отматерил. Потому что мисконцепция какая-то прям была вообще. Да, но... да. Это, в этом я с тобой соглашусь. Мы вот с Володей, с которым ездили, он инженер на этом, на техосмотре. То есть у него тоже такая была немножко профессиональная деформация, что он подходил и начинал сразу там что-то где-то там дергать и щупать, там подошел, например, там рычаг тормоза подергал, он болтается, знаешь, там влево-вправо как-то. То есть мы на такие моменты очень сильно там тоже обращали внимание. Вот, и да, тут можно только подтвердить, что некоторые вот производители как-то, я не знаю, может быть, не досмотрели, или это, может быть, полупрототипы какие-то были, потому что, в принципе, вот этот Кова, да, они хотя вот на этой 450-ке красно-белая стояла Дакар, они в этом году Дакар на ней прошли полностью. А, вот. Видите, я даже когда подошел к этой Кове, я сначала вообще не понял, что такое, что за марка, потому что я до этого ее вообще не слышал, я не знал, что такое Ковы, и потом уже, потом, когда приехали обратно с этой выставки, я потом начал смотреть Ковы, и вот тогда я тоже увидел, что, о, да, они уже на Дакаре гоняют, капец вообще, да. У них там даже на огромном экране, они с этого Дакара, у них были такие рекламные врезки, видео здоровые. Вот, ну, смотрелось, конечно, прикольно. Я так думал, сам. Вот видишь это все и думаю, ну, показать-то можно всякое, а на самом деле, как оно, знаешь, картинки-то можно всякие сделать. Ну, да. А мне кажется, на самом деле там лед или... Это офигенно. Ну, и, в принципе, вот я говорю, мне очень нравится у них, как вся эта компоновка, как они это умудряются так быстро все внедрить. То есть вот байк создать, это же не просто там из пластилина взял и вылепил. Тебе нужны формы, тебе нужен мотор, тебе все это конструкторский отдел должен как-то увязать все вместе. Софт нужен, опять же, тормоза. Это все нужно вместе скомпоновать. И как они умудряются все так быстро все это создать, вот, вот это для меня остается, вот, честно говоря, загадкой просто. И я этого не понимаю. Мотор, например, мы посмотрели с Володей. Володя сказал, что это 100% КТМовский мотор. Вот один в один прям. Да. Вот этот 790, который стоял там, 800-й Adventure. Да-да-да. Он даже нашел фотографию этого мотора от КТМ. Мы сравнили. Ну, внешне вот прям, ну, копия. Не знаю, как там внутри. Внешне копия. По характеристикам, кстати, очень похоже тоже. По технически. Может, да, какая-нибудь лицензия, да, какая-нибудь. Может, просто ворованных. Фиг его знает, как они это делают. Ну, они заявляют, что это их, вот именно этот мотор, это их собственная разработка. То есть у них на официальном сайте, да. И сейчас они, вот я смотрю, они в Италии его активно продвигают, там создают сеть дилеров. И в Италии этот байк уже будет продаваться через сеть дилеров. Интересно. Ну, здесь да. Я его еще не видел. Ну, в Германии, я имею в виду. Нет. Да. Вот ВОЖ я уже видел, например, у нас на Хонде. А этих Ковы еще нет. Ну, я думаю, что вот, может быть, в следующем году мы где-то это даже, этот байк можем и прикупить. Хотя ну, стоит Италии, он что-то например, около 10,5 тысяч, по-моему. О, не дешевый. Да. Ну, а если сравнить с другими адвенчерами, он дешевый. Но все-таки 10 тысяч – это 10 тысяч. Ну да, тут опять-таки, смотря с чем сравнивать, если мы возьмем, например, Aprilia Touareg за 9900. Да, точно. Все-таки это громкое имя, и разработки там европейские, скажем, с отличными компонентами, с прекрасным ауштаттунгом, там, оснащением, байк полностью. Ну и за такую же цену взять китайца, я, тут я как бы, конечно, на Априлию вот-вот-вот. Да-да-да-да-да. Вот именно так. Я бы тоже скорее итальянца взял, чем китайца. Хотя, кто его знает, может, они уже и перегнали китайцев по качеству итальянские марки. Может быть. Хотя даже вот в твоем видео смотрел, ты ходил там по байкам, показывал цены. Вот прям стоит мотоцикл за 3000, да? Я не помню, китайский какой-то тоже производитель. Бинелли, по-моему, это был, нет? Не Бинелли. А я там столько, я говорю, после выставки у меня все смешалось. Это надо заново видео мне смотреть. Ну, у меня вот прям вот цены вот эти, я смотрю, и такой, елки-палки, мотоцикл. Да-да-да. Новый. Не, такой красивый даже. Так, Ковы. Дальше рядом после Ковы стояли CF Moto, кажется, прям рядышком, если мне память не изменяет. Про CF Moto я тоже только... Что я знал? Я знал, что это китайцы и что они делают квадрики. Больше ничего. Оказывается, они совсем крутые байки делают. Ну, по крайней мере, в этом году новые модели были супер. Я уже сейчас не вспомню, как они называются все. Ну, как раз вот эти и были, да, 900-кубовые, вот это BMW-шевский двигатель. Вот они, кажется, и были там. Ну, скорее всего. Я честно говоря, от CF Moto я так точно даже не могу вспомнить. Там стояло несколько байков, но я с этой маркой очень сильно не знаком. Да, так подошел, посмотрел, угу, прикольно. Китаец такой, думаешь, ага, окей. И полюбовался, посмотрел, пощупал, полазил, знаешь, так, как обезьяна на нем там покрутил, рычажочки подергал, и пошел дальше. Ну, хотя, интересно, хотя внешне... Интересно, прикольно, да. Хотя внешне мне они очень понравились. Вот эти нейкеды от них, да. Классные, 8, как он, 800НК, вот, вспомнил, 800НК или НК-800 модели. Угу. Ну, НК, я думаю, как naked, сокращенно, поэтому вот они прям офигенно мне понравились. И Adventure от него, МТ, или, да, или S, или, да, МТ модель, МТ, что там, 900, или что она стояла. 450 МТ там стоял, вот. Или 450. Это, которая прям выглядит как маленький... Нет. Как Тенереха. У него такая, да, квадратная фара там, да, была, да, да, да. Бело-голубой такой там стоял, один красивенький. И да, он очень симпатичный, во-первых. И, ну, у него 4... Я вот сейчас вот коротко глянул сразу. 450 кубиков, 45 лошадок. В принципе, как бы достаточно неплохо, скажем так. Да, да, да, да. И цена у них, ну как, вот эти 450 НК, кажется, около 6 тысяч или 7 тысяч стоило, что-то такое. А если большие взять, у них же есть еще и большие эти, как они называются? 700-ка вот у них есть. 800 даже есть. Как раз МТ, кажется, есть, да, МТ-800. Но она уже стоит по-серьезному, тоже она 13-15, что-то такое стоило. Но это как 800-й гусь, знаешь, вот эти ГСы. Вот один в один. Да, мне, да, кажется, и внешне они тоже прям очень похожи с ним. Да, и... вот это вот сходство китайских мотоциклов с европейскими брендами вот прям иногда бросалось в глаза, и иногда... Мы подходили, я даже не помню, это какой-то был китайский стенд. Я название сейчас не помню, вот честно. Какое-то там китайское название вообще просто незнакомое. И там стоял какой-то Франкенштейн такой. То есть у него стоял шнабель, нос от гуся, фара у него от Сузуки стояла, от новой вот этой вот. Потом дисплей у него стоял КТМовский. Вот просто вот ты смотришь на него, а общий вид сбоку, я вот сбоку смотрю на него, если вот этот вот нос отрезает, то это была какая-то Африка вообще. Это что-то такое было невообразимое, да. И мы такие ходили и узнавали, из каких частей он собран. Создалось впечатление, да, что они просто-напросто набрали вот каких-то кусков с дизайнов вот с разных. Да, да, да. И потом вот при нас один китаец, кстати говоря, сканером прям на хондовском стенде НТ, вот эту 1100-ю Хонду, он ее прям сканером вот так вот тык-тык-тык-тык-тык-тык сканировал фару. Нифига себе. Ага, у него, видать, этот, какой-то софт был в планшете, и он прям вот так вот проводил по фаре, и было видно, как она у него ее отсканировала. Что-то решили своровать уже, да? Да, я сказал еще, говорю, наверное, на следующий год надо ждать вот этот китайский НТ-1100. Да, или, да, по да, крайней да. мере, выглядит. Ну, это да, вот это они могут. Они подражают европейцев. Эти, ну, особенно вот итальянцев, мне кажется, прям капец. А Ducati, ну, хотя и BMW тоже очень много похоже. Тот же CF Moto, вот если вот эти нейкеды посмотреть, особенно которые не вот этого года, 24-го года, скажем, модели, которые футуристично выглядели, капец, какой-то alien, а которые модели постарее, у них прям маска, ну, фара, вот BMW-шная, которую сейчас на BMW ставят, на нейкеды BMW-шные. Вот один в один, вообще капец. Очень похоже. Интересно. Да, ну, копируют. Как-то и, честно говоря, они даже шибко и не скрывают, а то я смотрю. Ну да, им если раньше пофиг. Как-то раньше это все скандалы какие-то, помню, были. Сейчас это все уже просто, видать, все попривыкли, что ли, или не знаю, как-то. А может, лицензии? Кто знает? Может быть, лицензионные какие-то они сокрут. Все-таки у них деньги у китайцев, у Китая есть деньги, конечно. Да, да, да, да. Это заметно. И как они продвигают агрессивно это все тоже. То есть, если раньше, еще несколько там лет пять назад, в мотоциклетных журналах о них там можно было, ну, о какой-то одной парочке моделей, то сейчас вот, например, вот эти вот CF Moto, Benelli, еще какие-то, они это уже узнаваемые мотоциклы такие. То есть все их вот эти вот рекламные, скажем так, ходы приносят свои плоды. Да, да, да, да. Кстати, вот следующий китаец, точнее, вообще, вот о Мото Морини, это я сейчас хочу поговорить. Мото Морини это вообще-то легендарная, старая, очень старая итальянская марка, которая когда-то потом в свое время вроде обанкротилась, там финансовые проблемы какие-то были, и вот этот бренд перекупили китайцы. И теперь это совместная такая кооперация итальянская и китайская. И вот внешне это просто офигенные мотоциклы. И, кстати, вот про который я тебе говорю, скажу попозже, что мисконцепция. Это вот один байк из Moto Morini. Он, на мой взгляд, ему вообще нельзя существовать. Какой-то вообще неказистый. Это вот Xscape. Moto Morini Xscape называется модель. Это 1200 ты, наверное. Маленькая. Нет, вот именно что. 1200 супер, вот это новая. А вот какая она же? Не, 849, 649, что она там? Ну, поменьше кубатура модели, вот этот Xscape Adventure. У него, что интересно, я это видео уже говорил, а не, видео еще это не вышло, будет еще. На него, на подножке, я вот даже в обыкновенной обуви стою на подножке, ну, это байк принадлежен как будто такой, как, ну, для, и для оффроуда типа тоже. Не совсем оффроудовый, но типа можно и по бездорожью чуть-чуть погонять. Он такой повыше, все. Но когда на подножке хочешь встать, у него от передней вот этой подножки, где твоя нога стоит, сразу идет такой типа кронштейн, где цепляется задняя подножка или подножка для пассажира. И она идет на расширение. Вот этот кронштейн, эта дуга, она такая, идет на расширение. И получается, ты или стоишь пятками на своих подножках, или носочками, потому что нос с таким ужасным наклоном, что при первой кочке у тебя нога просто соскользнет с этой подножки, потому что она, пятка у тебя на этом кронштейне, который выдвинутый в сторону стоит. Капец, так неудобно. Как ты ноги там, я не пытался поставить, чтобы в стойке прокатиться. Невозможно. Это очень неудобно. Вот только когда сидя ехать и пятки на подножке, вот тогда идет. Даже как обычно, как надо на мотоцикле-то ездишь, что ты ноги ставишь не пятками, а передними подушечками ног, да, как они называются, там, не знаю. Ими ты на подножке стоишь. Но никак не пятками. Угу. Я здесь только пятками, возможно, потому что сзади вот эта хрень просто мешается. Ногу некуда пятку девать. Ужасно просто. Короче, стоя там вообще неудобно. Будем надеяться, что какие-то сторонние производители обратят внимание и выпустят какие-то подножки, которые, скажем так... Это просто надо отпилить его, и все. К сожалению, это одна деталь, где и то цепляется. Заодно и полегче будет, а то тяжелый. Ну а так, Мотомарини, если прогуляться там по стенду, они просто красивые. Это итальянский бренд, это красота. Девчонки там были красивые. Ну, это на вкус. Ну, да. Я напомню, мы когда, ну это потом еще тоже поговорим в этом, в Милане, когда мы гуляли, мы же как один день только были на выставке, и получается два дня были в городе. И это же город моды. Город вот это. Если ты в центре, в городе гуляешь, все красиво одеты, модно. Так классно, приятно смотреть. Но если смотришь на одежду, поднимаешь лицо, ну лошади все. Лошади капец. Уже они, итальянки, они ужасно некрасивые. И вот только, если видишь, вон, ништяк круто, там, модно одета, видишь какое-то приятное лицо, думаешь, о, неужели есть итальянцы, проходят мимо, разговаривают на русском. Так что... Да. Ладно, об этом потом. Да, понял. Вернемся к байкам. Итальянцы могут дизайн. Вот это у них не отнять. Они делают просто красивые вещи. Шикарные байки. Но. Это да. Можем, кстати, сейчас сразу, может быть, далеко от итальянцев не отходить, а Moto Guzzi обговорим немножко. Конечно. Обсудим. Они с Moto Marini очень похожи, кстати, внешне. Moto Guzzi. Особенно они вот это... сейчас новый вот этот Stelvio выпустили. Да. Шикарно. И мою тайную любовь, вот этот 85-й ТТ там стоял. Да. Конечно, это очень спорный дизайн у него. Ну, у них, вот я не знаю, опять же, это итальянцы, если сравнивать с немцами, то у них, может быть, и качество чуть послабже, но вот что у Moto Guzzi не отнять, это их упорство, что они делают вот эти двигатели свои, которые поперек V-образные двигатели. V-образные, да. Да, это классно. Вот кто бы что ни говорил, во-первых, это выглядит классно. Это, если ты видишь такой двигатель, сразу знаешь, что это Moto Guzzi. Да просто обалденно. И это марка с историей тоже. Это уже такая, это легенда. Поэтому они пускай что хотят, то и делают. Это точно. Покупатели у них всегда будут. Да, это фанатов у Moto Guzzi. Фанаты много. Есть у них, это однозначно. Причем я вот несколько слежу там за парочкой форумов, и там вот действительно, ну, в принципе, у любой марки есть свои фанаты. Ну, конечно. Но вот прям Moto Guzzi, да, они как бы тоже имеют свою армию фанатов, которые остаются именно верны этой марке, несмотря на многие недостатки. Некоторых моделей берут их и ездят на них, люди получают огромное удовольствие, эстетическое и моральное вообще. Да. Не, ну вот это, когда ты модель говорил, как раз, как он, V85 TT. Это он такой, с чем бы это сравнить? Он, я бы сказал, это больше какой-то скрамблер, чем турендура. Потому что у него, ну, колеса, кажется, даже спереди... Даже 19-18 у него стоит, если я не ошибаюсь. Да, у него колесики маленькие. Угу. И, поэтому... скажем так, турендурного в нем, ну, на мой вот лично взгляд, не так уж и много. Да. Это хороший туровый мотоцикл именно для асфальта. Вот. Не, ну просто колеса у него, они размером маленькие, но они спецованные на диски. Спецованные, ну... Вот что интересно. Дань моде. Ну, может быть. И у него кардан, да, у него карданный привод. Кардан, да. Глушак высоко стоит, клиренс может быть не такой большой, и, ну, защиту поддона надо будет другую обязательно поставить, потому что с завода все ставят там фольгу какую-то просто, тоненький-тоненький. Ну, Сань, ты же понимаешь, на таком мотоцикле как бы... Ехать в реальные такие вот тяжелые места, где там камни торчат, прыгать где-то надо, броды какие-то пересекать, ямы. На таком мотоцикле просто мне вот будет его лично жалко там. Даже если поставить за классики и за дизайн. Шикарную там, защиту мотора поставить покрышки, все равно мне его будет просто жалко. Он красивый, да. Это красивый мотоцикл именно вот для асфальта, я считаю. У него есть вот этот вот вид, он выглядит, конечно, как эндурный немного. Да-да, у него крыло вот это задратое, спицы, крыло вот это поднято, все, да. Глушак поднят тоже, да-да-да. Но, честно говоря, для оффроуда вот на какую-нибудь гравичку легкую проскочить на нем еще я бы, может быть, проехал, да. Но для тяжелого бездорожья у меня есть легкий мотоцикл, на котором действительно ездит, доставляет удовольствие огромное. Не, классно. Вот эта модель мне тоже, кстати, очень понравилась. И давай Stelvio, про Stelvio. А он еще не вышел, да? Он только вот в 2024 году это выйдет в продажу. Да. Я так понял. Но, опять же, тот же самый двигатель, в смысле тот же самый, также расположен, все то же самое. Но, с другой стороны, опять, например, у Stelvio, хотя он как заявляется, что вроде бы как... А хотя нет, это просто туристический он заявляется, да? Это не... Не да, какой-то эндурик. Они... Угу. И это первый у них двигатель, который водяного охлаждения. Фалообразный. Да. Точно. Опять же тоже кардан, спицованные диски. Это классный двигатель. Блин, вообще кайф. Ну да, скажем так вот. Ну вот именно у Stelvio мне, скажем так, дизайн не очень понравился. Маска, да, особенно не у него такая, как-то не удалась. Как-то, да, но это опять-таки на любителя, это вкус. На вкус и цвет, да, все фломастеры разные. Да-да, вот у этого, что у 85 ТТ, у него вот эти две круглые фары, они так стильно смотрятся, а здесь они сделали вот эту маску в одно, с вот этой, типа, с птичкой под фарами, вот это светящийся. Как-то, да, красиво, как, ну... Что-то как-то не так. Но народ там крутился. О, народ это был, крутился, да, вокруг него. Звезда выставки была однозначно. Да-да. И ты заметил, что мотогуцы были единственным производителем, которые выставили моделями не девчонок, а парней. Там единственные? Пацаны сидели на мотоциклах. Кажется, еще кто-то был. Да. Ну да, но там, да-да-да, у них сидели пацаны. Что это минус Moto Guzzi? Это не есть хорошо. Я против. Да, это было как бы... И с ними никто не хотел фотографироваться. Да-да-да-да-да. Они еще с такими серьезными лицами сидят, типа такие крутые парни. Все так посмотрят и дальше идут. А вокруг девок все. Давай фото, все с девками. Фото, а эти сидят просто... Да, так и было. Но стенд был, конечно, шикарный у Moto Guzzi, мне он понравился. Да. Они все-таки молодцы, ничего не могу от них отнять. Итальянцы, супер. V100 тоже у них вот этот мотоцикл, тоже своеобразная внешность такая, но опять же классно, у него как-то, не знаю. Интересно. Moto Guzzi молодцы. Я прям двумя руками за эту марку, чтобы они дальше продвигались, развивались. И всего им хорошего. И если Moto Guzzi исчезнет, тоже, это будет очень печально. Я думаю, ему не дадут исчезнуть. То есть китайцы его выкупят, как и другие. Ну, я надеюсь, что они еще останутся. Да. Я надеюсь, что все-таки у Moto Guzzi... А их не постигнет судьба, допустим, Августа, вот этой вот тоже марки итальянской. Да, тоже шикарная, красивая просто. Кстати, они тоже сейчас какой-то бездорожник представили, да? МВ Августа. Да, да, да. Они сделали бездорожник там, и он называется Lucky Explorer. Я сижу, вспоминаю, как же, да, Lucky Explorer, точно. Что-то такое там, да. Да. Но он тоже еще... Или он уже есть в продаже? Нет же еще. Я даже не знаю. Мне кажется, они его выставили, но... Во-первых, на дорогах я вообще МФАО Августу ни разу вот не видел. Вот, честно говоря, ни разу. Да, я видел. У моего учителя, которого где я проводил, в мотошколе, у них МВ Августа стояли. Как Ах, окей. Ну, вот этот, конечно, бездорожник этого, да, еще рано, его еще нигде нету. Они же его сделали тоже там в нескольких версиях, то есть по кубатуре там есть у них что-то Lucky Explorer там 5, потом, по-моему, там какой-то седьмой, девятый, то есть как бы помощнее, помощнее, вот. И не знаю, когда они выйдут у них, честно говоря. Но Ну, опять же, посмотрим. внешность, вот если по внешности судить, это просто красотка. Все Красивый, MV Agusta, очень все красивый. были просто обалденно красивые байки. И этот не исключение, этот бездорожник. У Да, него тоже очень не, красивый. кажется, не 21, а 19, как у гусей, кажется, переднее колесо, а не 21. Не, 19, кажется, было. Вот уже забыл, видишь, не помню. Блин. Ты про что Но сейчас говоришь? про этого, Lucky Explorer. Он же, а, Ну, самый большой у них литровый мотор там. и кажется, даже трехцилиндровый. Не двух, не четырех, а Да, трех. три цилиндра мотор. Да, Да. я вот сейчас глянул одним глазом, действительно, три цилиндра мотор. Вот, и 931 кубик. Хорош. Тысячу кубиков почти. 124 ПС. Лошадиная сила, Это, ну. да, это на что-то намекает такое. 102 ньютон-метра и 124 ПС. То есть серьезная Офигенно. машина с серьезными заявками, да. Я думаю, что... Интересно, да? Вот я сейчас тоже открыл, и у него цвета, я до этого даже не обратил внимания. Модель называется LXP, да, или Lucky Explorer. И раскраска у него, как знаешь, сигареты были, Lucky Strike. А, были, да. Вот, Бело-красные и такие. да, бело-красный, потом вот этот типа золотистый и черный. Вот я сейчас смотрю, блин, и правда, это один в один. Вот как были Lucky Strike сигареты, так вот эта раскраска Lucky Explorer вот это. Вот прям у сигарет стырили. Да. Цвета. И он до того органично сделан. Вот если посмотреть, у него передние и задние фары, они в одном стиле выдержаны. Да, вообще класс. Глушитель очень оригинально сделан, такой прям неохота даже было бы его менять, честно говоря. Он так стильно сделан, шикарно просто. И весь байк такой выглядит. Я бы, честно говоря, даже сказал, что он похож чем-то на Африку, конечно, но есть в нем итальянское такое вот, Да, на как Африку все похоже, где проглядывает. нет клюва. Да. Не, ну правда, где есть клюв, похоже на гуся, а где нет, это похоже на Африку. Хотя мне кажется, он больше похож, знаешь, на большую Тенере, супер Тенере. Вот мне О, кажется, вот, точно, больше с ней особенно. общего. Да, ты прав. Что есть, то есть. Но, честно говоря, если вот я вот на дороге встречу кучу этих мотоциклов и с них снять шильдики, я их не узнаю. Я тоже нет. То есть Потому что их некоторые мало мотоциклы видишь. и разбавить все это китайскими моделями, я вот просто потеряюсь, Да, короче. да, да, да, да, да. Так и есть. Потому что настолько все вот сейчас размыты вот эти границы между марками. Если раньше что-то было такое очень оригинальное, ну окей, новый BMW, скажем так, с его крестообразной фарой, наверное, сейчас ни с кем ты не перепутаешь. Вот. 1300-й BMW Про BMW не Adventure. будем говорить, они на выставке, их на выставке не было, я на них Не были, обиделся. Нет. да. Как и Там прям Харлей все тоже не были, удивились. тоже. Все. Да. Поэтому вычеркиваем их из нашего псевдо обсуждения. Все, да. Я сперва, когда они только представили, я сперва хотел даже съездить этот тест-драйв сделать. Сейчас спринт пойдем будем. А вот, кстати, ты там успел сделать тест-драйв или нет какого-нибудь Нет, мотоцикла? нет, ты что? Нет? Какой? Я даже галопом-то всю выставку не смог оббежать. Аналогично. Мы даже Да. прошли, там были, где выступления там на этих мотоциклах. И так тоже краем глаза буквально глянули, но уже время, и Да. побежали дальше. Только вот когда вся толпа туда зашла к обеду, мы с супругой решили, давай-ка пойдем перекусим что-нибудь, что-то здесь слишком много народу. Мы пошли по картошке съели и опять гулять по выставках. Не успеешь все посмотреть-то. Да. Никак, никак нет. Там огромная выставка такая-то. 2-3 Да, вот, дня надо. кстати, в этом году я прочитал, у них было рекордное количество посещений, 560 тысяч. человек. То есть 500 000 человек Нифига они пропустили. Себе. Да, и оказывается, все хали, вот, которые они предоставили под выставку, они все были до последнего самого места ausgebucht, то есть да, заказаны или распроданы. Да, ни одного пустого места не было для не было. Подпольца. Все было. Да, да. Прям... Кстати говоря, у китайцев, вернемся коротко опять к ним же, некоторые стенды по размерам не уступали ведущим европейским брендам. Да, ты заметил да, это? Да, да, да. То есть я подходил и просто... Те же Ковы, те же Вок, CF Moto, Moto Marini, Benelli, у них огромные стенды были просто. И огромное количество моды. Ну, хотя первое место по величине держала Honda в этом году. У нее был, у Хонды был самый-самый большой прям это. Ну да. И к Хонде и было что представить там. Ой, я прям аж вообще прям ходил эти, щупал все мотоциклы классные. Да, у Хонды там были красивые модельки. Молодцы. А так, из европейцев, ну китайцев, наверное, закончим с ними, их там много, всех все равно не перечислишь. Из европейцев мне еще очень понравилась Aprilia. Вот тот же самый Touareg, когда я первый раз Touareg только пощупал, мне он показался неудобным. Mm-hmm. Не знаю, но я так на нем еще ни разу не прокатился, но почему-то сиделось мне на нем как-то неудобно. Может быть, это именно у того мотоцикла было что-то как-то не так настроено или что, я не знаю. Но, судя по продажам и по интересу вообще, вот сколько народу вокруг Aprilia и Touareg вот этого собралось, там сейчас еще новая модель Touareg вот это вышла, блин, мотоцикл в спросе, я тебе скажу. И походу он как бы, да, цена-качество прям само то, что надо. Да, да, я с тобой соглашусь. У него именно соотношение цены к ауштаттунгу, к его оснащению просто бомбическое. Практически за 10 тысяч ты берешь полностью оснащенный мотоцикл со всеми, ну, не знаю, чего у него нету, ну, может, радаров каких-то нету там, которые сейчас начали вот в мотоцикле. Ну, это в премиум-классе ставят только. Это... Да. Куда-то туда. Хорошие подвески, хороший мотор шикарный, электроника богатая очень, все вот эти вот ассистенты. Просто, ну, хороший мотоцикл за эти деньги, это просто что-то такое... Я бы даже сказал, это был бы какой-то рекламный трюк, что ли, от Aprilia за такие небольшие деньги вывалить, да, столько добра на рынок. Не, ну Aprilia сама по себе неплохой бренд, у него очень классные эти мотоциклы. Тот же Tuono, это просто ракета. Они очень славятся и очень возлюблены мотоциклы, нравятся людям. И вот этот Touareg, да, прям... Мне тоже очень понравилось. И то, что цена относительно низкая, и все у него есть. И вот мне кажется, он уже сейчас будет хорошую конкуренцию составлять Тенере 700. Тенере 700, да. Да, потому что Тенера, она тоже считала же всегда, это прям дешевый байк, ну, доступный байк, бюджетный. Но в нем ничего нет в Тенере. Да, в Тенере, ну, безусловно, да, как хороший барабан, двигатель. Да, он, безусловно, хороший двигатель, подвески, ход высокий, она очень проходимая, ну и все, собственно говоря. Да. Я его сравниваю, Тенеру, с автоматом Калашникова. Вот, то есть, реально. Работает всегда. Его можно в грязь кидать, валять, да, что угодно. Он работает, он не ломается, он едет, он работает, он очень неприхотливый мотоцикл и с невысокой ценой. Вот да, именно, да, я говорю, да. Это как японский Калашников, вот такой вот. А тут Aprilia со своим Touareg. Ну, посмотрим. Время, конечно, покажет, но я думаю, они у Yamaha немножко клиентов отобьют все-таки. Ну, посмотрим. Я думаю тоже. Я думаю тоже, потому что... Хотя ты заметил, что Yamaha, они прям вот этот вот модельный ряд вот этой вот 700-й Тенеры, они его раздвинули, по-моему, до 7 моделей. И вот да, да, да. Там у них и World Ride, и простая Rally, и Rally Extreme, и потом есть Urban, потом есть Explorer модель. То есть они все понемножку чем-то отличаются друг от друга, но, скажем так, они именно идут как своя собственная какая-либо там с отличительной особенностью модели. Вот. Да, да, А да. вот с одним мотором, да, естественно. Но... Я вот когда ходил и все путал, у меня столько путаниц там получилось из-за этих, именно из-за вот этого количества вот этих всех моделей. Есть просто Tenere 700. Она, ну, обыкновенная, голенькая. Да. Потом есть Tenere 700 Explore. Она, кажется, уже идет. Не помню с чем, что у нее другое. Вот я говорю, вообще у меня путаница. Потом есть Tenere 700 Extreme. Но вот эта вот Extreme, она самая навороченная у них. У них там уже... Я бы сказал, нет. Потом нет? идет Tenere Rally Edition. Это как обыкновенная Tenere, только там что-то какие-то наворочки. Там защита у него побольше. Ну, там это, да, у них сидушка стоит сплошная, не раздельная. Потом идет Tenere 700 World Raid. Да, у нее бак, кажется, побольше, баком. Там все такое. Да, и потом следующее еще не World Raid, а World Rally. И там, кажется, тоже два варианта есть, где 2 бака или 4 бака. А вот с 4 баками я ну, вообще таз. Я ходил там, ходил вокруг них. Блин, такая путаница. Че, где, какой? World Raid, World Rally. Блин, запутаться можно быстро. Ужас. Да, ну да, да, вот у них получается сколько? 6, 7, 8 моделей Tenere 700. Ну, разных. Там от, я не знаю, что она стоит, 10-11 тысяч самая маленькая, до, наверное, 15-16 тысяч самая дорогая. Да, это, а вот, кстати, вот это, да, Explorer, это полностью оснащенная она с чемоданами, со всеми дугами да, и да, так да, далее. Да, да, да. Зашел тогда на Yamaha, и у них стоял вот этот Explorer, и я у этого спросил, я говорю, а что он? Он говорит, а у нас, говорит, она уже давно стоит, типа того, и ангибот на нее был хороший. Я говорю, а почему? Он говорит, дело в том, что на этом Explorer полный вот этот вот пакет на нем, который, в принципе, нужен лишь единицам. Вот реально он нужен не всем. Вот, многие хотят другие кофры, например, чемоданы. Многие да. хотят другие дуги, еще что-то. И покупать мотоцикл за такую кучу денег, чтобы потом, допустим, покупать другие чемоданы, ну, немногие как бы хотят. Ну да, правильно. Да-да. Лучше купить самую базовую это самое, и докупить то, только то, что тебе да. нужно. Ну. Действительно, так и есть. Ну. Ну, Yamaha молодцы. Мне нравится. Как только это Т7, тогда еще был концепт Т7, это как раз на Айкме я как раз его первый раз увидел. Они представили не прототип, концепт даже еще. Концепт, он назывался просто Т7. Как рабочее название. Весь в грязи такой стоялся. Не, конечно, не показывай, чтобы не было видно, что там, где там. Он весь грязный такой, где-то в какой-то каше там, типа Т7. Я тогда был просто в восторге. И потом они выпустили его, семерочку, эту Tenere 700. Офигенный байк. Мне он очень нравится. Просто да, даже из-за его простоты. Вот в нем ни черта нету, но это как раз его огромный плюс от этого байка. Да. Так и есть он. Это для людей таких, которым не очень важны все вот эти электронные примочки да. и так далее. У него даже трекшн-контроля нет. То есть ABS да. у него, да, есть, ну и все, на этом все закончилось. Они только вот в этом году поставили цветной дисплейчик, наконец. Да, до этого был такой ТФТшный, или как он да. называется, черно-белый. И на правом, да, пульте, а не видал, колесико такое сделали, да. которое меню переключать да, можно да. теперь, типа, крутить его, оно там у тебя менюшечка меняется, короче. Вот. Ну, вот эти новые, как World Raid, World, как он, Rally, они уже прям совсем взрослые выглядят. Первая Tenere выглядела как такой какой-то, я не знаю, как велосипед с бешеным двигателем. Как-то так. А вот эти новые, они прям уже такие взрослые, у них прям все такое серьезное. Да, так и ну, красивый мотоцикл, молодцы, да. хорошая марка, отличная просто. Yamaha супер, мне да, она там, нравится. Безусловно. Давай немножко другую тему перейдем тоже. Останемся у японцев, но к совсем другому классу мотоциклов. Не знаю, выходили, смотрели их или нет, я был просто в шоке. Я первый раз увидел Kawasaki гибридный двигатель, ну, гибридный мотоцикл. Это сначала у меня был вопрос, это зачем? Это не водород, не водородный вот этот вот? Нет, гибридный. Нет? Окей. Гибрид. Электродвигатель и двигатель внутреннего сгорания. Я уже, когда машины только начали выходить, вот эти гибридные, я себе задавался вопросом, зачем они нужны? И сейчас вышли это. А с другой стороны, я вот так подумал, походил вокруг него, посмотрел и вспомнил, что, например, вот в Италии у нас Тироль, да, там закрыты некоторые дороги для громких мотоциклов. И я Есть так такое, подумал, да. это же классная штука, если вот ты едешь по там, гоняешь на своем, это, на, как на бензиновом двигателе, супер там мощь, скорость, повороты, громкость, заезжаешь в какой-нибудь населенный пункт и 40, 50, 60 километров в час на электротяге. Мотоцикл абсолютно тихий, спокойно катится, все довольны, никто на тебя не будет жаловаться, никто дороги перекрывать не будет, все будут счастливы. Из города выехал, газку поддал, опять на бензине ушел в закат. Это же классно. Да, это неплохо. Я бы так даже сказал, прекрасная идея. Просто Когда интересно, она как... будет внедрена, только не знаю. Не, ну да, мотоцикл-то есть, он вот сейчас с 24 года он То выходит в есть это продажу. не прототип они Нет. представили, а серийный мотоцикл, Да. Ниндзя и да? Зетка. Одна ниндзя и одна Зетка будут в гибриде. И еще одна даже полностью, одна ниндзя полностью электрическая. Интересно. Нет, Вот. не видел. Как-то Вот это это. меня, как у Кавы, у меня, у Кавазаки, вот это шокировало. Я сначала, как уже сказал, думаю, нахрена? А потом поразмышлял и вспомнил про Тироль и думаю, все-таки, может быть, даже это хорошая тема. Это же классно, особо для Альп, да, потому что там же люди всегда живут, или даже здесь, в Германии у нас, вот эти маленькие поселки где-то в горах, люди же всегда там жалуются летом на шум мотоциклов, потому Да. что там эти спартаны особенно с прямотоками пролетают и по деревне, там это же грохот такой. А прикинь, заезжаешь в деревню, тебя не слышно, ну как слышно, конечно, но ты относительно тихо прошуршал, провизжал там немножечко, проскрипел, Да. и в горах опять можешь кататься. Супер. Ну, скажем так, что эта идея здравая, но дело в том, что у некоторых мотоциклистов есть, скажем так, потребность какая-то, чтобы другие люди услышали их чудесный выхлоп. Вот. Понимаешь, не то, что он там его слышит, а ему Да-да-да. надо, чтобы все вокруг услышали его. Есть у И Саус когда Парка ты такой едешь один мультик. в горах где-то, где тебя только сурки могут услышать, это тебя не так возбуждает. А вот если ты уже, конечно, в городе, вот у меня вот здесь возле окон, это одна из центральных улиц, и создается очень чудесное эхо. Здесь сплошными рядами идут вот эти вот четырехэтажные дома. И это одно из любимых мест, где летом мотоциклисты вечером любят газануть. Вот он едет, и вот просто вот, знаешь, ему шпа заставляет удовольствие вот врум, открутить, и вот это вот, Побесить чтобы всех остальных. эхо, да, а мне это вот, даже я сам мотоциклист, но мне это почему-то не нравится, вот честно скажу. Мне Да, это даже конечно, это всех бесить бесит. начинает потом, Это, когда конечно, всех проезжает бесит, 10, блин. 20, 100 мотоциклов, и ты уже потом Ну. просто... Я бы только приветствовал электрические. Вот-вот-вот. Вот я сейчас смотрю, зашел на Kawasaki сайт. Да, электро и гибрид. Ниндзя 7 гибрид, Z7 гибрид, Ниндзя E1, это полностью электрический ниндзя, и ZE1 полностью электрический Z-ка. Вот 4, 2 гибрида, 2 электро у них. Интересно. Прикольно. Блин, Ну, интересно. неплохо. И что еще интересно, я посмотрел, у них нет лапки КПП. Понимаешь, даже если ты едешь на бензине, это получается у тебя автомат. Или как это реализовано? Вот это мне еще интересно. Мне надо будет на каву куда-то заехать к дилеру и сделать тест-драйв. Вот это мне реально интересно. Как, почему, где, как это работает? Когда электродвигатель, когда внутреннего сгорания двигатель, как это между собой Интересно, да. связано и работает, и вообще, вот это прям интересно, да. Круто. Кавазак, Нет, молодцы. я, честно говоря, что-то как-то проскочил мимо. Я даже не знал, что у них такое есть. Как-то я мимо прошел, мы прошли, там поглядели, но так как-то особо ничего не этот, в глаза не бросилось, что ли. И мы как-то Ну, этот стенд именно... потому Так... что у Кавазаки нет настоящих тур эндуро, нету нормальных. Версус эти, это не тур эндуро, это такой, не знаю, Да. кроссовер или как это назвать, мотоцикл. Наверное, поэтому пробежали мимо и не интересовались. Наверное, скорее всего, да. Как-то эмоции как-то... Я говорю, как техническая новинка, я бы, скорее всего, конечно, подошел и посмотрел. Интересно это вот вызывает. Но вот просто я не знал об этом, что у них там есть, и мы что-то как-то так просто мимо прошли, да. Ну, опять-таки, я говорю, бежали смотреть то, что хотели смотреть Да, в первую очередь. я вот, например, полностью пропустил Сузуки. Ну, смотрел ее, но это было уже прям на закрытии. Я только успел. Это буквально там 5 минут до закрытия. И, короче, я толком ничего не успел посмотреть. Сузуки не видел, и КТМ тоже ничего не видел. Окей. Так что, Ну, если у КТМ тебя тоже, есть что-то интересное рассказать про Сузуку и КТМ, расскажи, пожалуйста, звонись и послушаю. То, ну, особо интересного я ничего не могу сказать про КТМ, потому что народу было очень много, и вот даже подойти к мотоциклам было тяжеловато. Мы там, я говорю, тоже вот зашли на этот стенд, и нас вынесло оттуда. Мы там ничего не рассмотрели, да. Это было как раз вот где-то часа два или, ну, около этого. То есть максимум народу там скопилось. На Сузуки мы подошли к Фауштром, ну, вот к этому, к 700-ке посмотрели. Вестром. Но он мне никогда, да, он мне что-то как-то не очень нравился. Оптически именно. Какой-то он весь квадратный такой. Конечно, у него Тем есть более своя... новые модели. Они сейчас вообще квадратные сделали, эти фары. Да, как-то он выглядит, вот, как 800-ки. Будто с 90-х годов его сюда вот взяли, перетащили, бух, поставили такой. Ну, Окраска это вот эта вот какая-то специально было сделано, лимонная. надо сказать. Это особенно вот этот Vestrom 800, и знаешь, как он, 800DE, у них модель есть. Vestrom 800DE, этот специально был сделан так, чтобы напомнить про самый первый мотоцикл с клювом. Это Ага, был не окей. BMW GS, это был Suzuki DR, Доктор Биг его еще звали. И вот какая это получается омаж, или как это говорится, вот, чтобы напомнить, что все-таки, ребят, мы тут были первые с клювами. Ну да. Ну не знаю, нет, много мне нечего рассказать, даже можно сказать, что мне нечего об этих двух стендах рассказать. По причине того, что Suzuki меня не интересовал особо, а КТМ мы просто не смогли физически туда попасть. Поэтому проскочим, скажем так, эти два стенда дальше. Ну, дальше у меня по списку, естественно, самое главное для меня – это Honda. И я был просто в восторге от всего, что Honda новое представила. Это они просто вообще сделали, я считаю, огромный шаг вперед, и это меня радует. Они, во-первых, у них теперь есть это снова модели Hornet. У меня раньше был мотоцикл Honda Hornet 600-очка маленькая, и я все еще люблю этот байк. Это Hornet, это что-то прекрасное. Это, блин. И вот они сделали... Выпустили, прошлый год они выпустили новый средний кубатурный 750. Это уже у меня было 4 цилиндра Hornet 600. И здесь они двухцилиндровые 750. И в этом году они еще два Hornet выпустили. В низкокубатурный, в малокубатурный, 500-кубовый и литровый Hornet. Литр. Это как раз старый мотоцикл от предыдущей модели CBR. R даже, кажется. Короче, от этого, от Fireplate, кажется. Да. Ну, а что тебя в нем так вот прям впечатлило, ну, или нравилось? Во-первых, это Hornet. Одно название, это меня уже зацепляет. Имя, да? Окей. Да. Нет, они просто классно выглядят. Это мотоциклы, которые, они дорожники, ну, это нейкеды. Дорожники, они внешне мне очень нравятся. Очень красивые. И, ну, не знаю, в них дури хватает прям дальше некуда. классный, мне нравится. Я говорю, я свой Hornet очень любил. Он очень динамичный, даже вот, что, хотя и 4 цилиндра всего лишь было. Ну, как, знаешь, 4 цилиндра, 600 кубов, мощности на низах вообще нету. Но зато он крутил столько, он как спортивный. Ты на нем ездишь, как на Спартане, но это все еще naked. Ты на нем сидишь более удобно, чем на Спартане. А динамика почти как у Спартана у него. И вот я думаю, литрового сейчас будет то же самое. 500-ку я не знаю. 500-ку я ездил на CB500X. Как-то по Гран-Канарии катался. Ну, после литра, если сядешь на 500-ку, конечно, он будет казаться очень вялым двигатель. Естественно, там чудес никаких ожидать не стоит, я думаю. Но если говорить дальше про 500-ки, не только Hornet 500 вышел новый, но и NX500. Это новая модель NX500, и это как раз наследница той CB500X, на которой я ездил. Это такой, вот как Kawasaki Versus, то вот от Honda это NX500. Ну такой. Да, мы возле него ходили, да, посмотрели его тоже. И он классный. Он мне чем-то нового Трансальпа, вот, честно говоря. Да, у них что-то есть общее, да. Но Трансальп, он больше предназначен для бездорожья, а этот NX500, он больше такой асфальтовый. Просто ты на нем сидишь очень удобно. Он малокубатурный, он не бешеный, он такой послушный, покладистый. Я говорю сейчас про CB500X. Я просто надеюсь, что NX500 этот новый будет такой же. Просто там, конечно, новые компоненты, все новенькое, все интересное. Надо будет прокатиться. Короче, вот три Hornet'а новых, я в восторге от них. Просто классный мотоцикл. Вот этот NX500 мне очень понравился. Это вот как раз такие мотоциклы, где можно раз поехал прокатиться, прошвырнуться где-нибудь. Очень удобно. Ну и, конечно же, Африки новые. Это, ну, флагманы. Которая вызывает... которая до сих пор вызывает очень такие горячие дискуссии по поводу изменений в новых Африках. То есть, допустим, 19-е колесо, например, это такой повод для таких бурных дискуссий тоже, что на немецких форумах, что на русскоязычных. Ну, очень многие это восприняли негативно вообще-то. Почему? Я наоборот в восторге. Я тоже, ты знаешь, честно говоря, подошел, посмотрел сбоку, посмотрел спереди. Вот мотоцикл не смотрится уродливым, он не смотрится каким-то, как будто вообще что-то нет. Потерял. Рядом стоял точно такой же мотоцикл, то есть не Adventure, а обычный. У него 21-е колесо было. Да. Вот. И сравнивая эти два мотоцикла, вот они рядом там стояли, я, честно говоря, вот прям вот такой вот прям вот разницы, что ты сказал бы, ой, фу. Нет, такого не было абсолютно. Я сел на него, посидел. Это та же самая Африка. Ну, чуть-чуть колесо это меньше, там, на эти 5 сантиметров. Я не знаю, насколько это все будет заметно на дороге, честно говоря. Я даже вот не могу предположить. Не, я считаю, это прям логичный шаг. Это все они правильно сделали. Потому что до этого было вот Africa Twin и Africa Twin Adventure Sports. Например, Adventure Sports, и вот это в принципе одинаковый мотоцикл. Один и тот же мотоцикл был. У одного бак побольше. Ну ладно, подвеска электронная. Все, разницы больше никакой. А это один и тот же мотоцикл. Они сами себе делали конкуренцию, как я считаю. Сейчас же ты точно знаешь, если ты хочешь по бездорожью гонять, ты берешь Africa Twin. Если ты хочешь путешествие по асфальту, ты берешь Africa Twin Adventure Sports. Он со своим 19-м колесом супер ложится в поворот. Должен, я не знаю, еще не катался же. Он должен, да, я тоже супер так считаю, ложиться что... в повороты. В горах, в Альпах он будет себя чувствовать прекрасно просто. Тем более с его электронной подвеской. Так что я считаю, вот у меня не вызвало это отторжение абсолютно никакого. Ну, у меня тоже на картинках наоборот. Я смотрел их, как бы, ну, не мог понять, пока я вживую не увидел. Вживую увидел, посмотрел, и я говорю, вот абсолютно не увидел вот этой вот огромной разницы, о которой там сейчас вот эти все копья ломают в этих бесчисленных спорах и так далее. Ну, не знаю, по-моему, это все до того из пальца высосаны вот эти вот Конечно, я как тоже бы так думаю. противоречия, что, о, а тут 19, там 21, все, мир рухнул, Honda не поедет, Африка Твин перестала быть Африкой Твин. Вот. Да. Нет, я считаю, все правильно делаю. Вот теперь точно разница есть. Хочу я по асфальту или хочу я по этому. Опять же, все равно, да, вот хочу я по асфальту. Это же тоже неправильно. Потому что диски спецованные, 19-е колесо. У всех гусей 19-е спереди. Ну, даже не у всех. Поэтому и они тоже в бездорожье себя прекрасно чувствуют. Так что ты на Африке Спортс, на Adventure Sports тоже можешь в хорошем бездорожье. Но уже чуть-чуть не так будет себя чувствовать бездорожье, как маленькая Африка. Ну, маленькая в смысле не Adventure Sports, а Обычно, простая. Да. Так что я не понимаю этого негодования. Мне кажется, все правильно, все они ништяк сделали. И это хорошо, что они так пошли. Потому что если ты знаешь, я хочу путешествовать, ты берешь Adventure Sports. И меня даже наоборот-то очень сильно радует, потому что я сел в нее, и я до земли достаю на Adventure Sports. Ни на одном Adventure Sports раньше я не доставал до земли. Они все высокие Я были, тоже огромные. аналогично. Я коротконогий человек, и поэтому у меня, я когда самый первый Adventure Sport взял, вообще я Африку Твин взял на пробу фарт, когда и это был Adventure Sport у него. И при этом он мне поставил на нее, чтобы я хотя бы немного одной ногой доставал, он мне поставил заниженную сидушку от обычной Африки, короче, представляешь? То есть даже не от Адвенчера заниженную, он мне притащил, снял с Опять салона какой-то с Франкенштейн обычной получится. Африки, она сама по себе ниже, и она еще и заниженная была, короче. Вот тогда я еще кое-как там одной Да. ногой где-то асфальт там ощущал, да. А так, она высокая, конечно, она для высоких, рослых людей, скажем так. Вот, ну, Африка Твин остается Африкой Твин, ребята. И если кто-то там, я говорю, прям так переживает по поводу 19-го колеса, на самом деле, я говорю, вживую смотрел, Вообще не стоит. сидел. Абсолютно, да, тут как бы вот эти вот. Если кто-то, конечно, хочет, я знаю ребят, которые, по-моему, хотят, например, именно Adventure Sport и именно по бездорожью на нем ездить, знаешь. Да, Но я пожалуйста. опять-таки я говорю, что, пожалуйста, ставьте бездорожную резину Да. и шпарьте на ней, зажигайте, насколько у вас хватит умения. 19-е колесо везде проедет, где только вы сможете проехать. Вот, все будет зависеть от вашего умения. Вот эти вот 2 сантиметра с каждой стороны вам не принесут вот этих вот там прям гигантских каких-то ожиданий, что вы вот, я сейчас сел и прям проеду через это бревно. Нет, Это такого же не все будет. упирается только в мастерство самого наездника. Да, так и есть, так и есть. И если ты, болван, ничего не умеешь, ты хоть там 30-дюймовое колесо поставь, толку не будет никакого. Ну, правда. Абсолютно верно, Ну. говоришь, Таня. Абсолютно верно. Поэтому, ну и, конечно, сам факт, правда, у многих вызвал негодование, что как это Ride Enduro, Enduro, да, как бы такое, вот, и без 21-го колеса, ну как это, Ну да, и почему? А все что остальные тур-эндуро, что от BMW, что от, как они все, Дукати, все, те же Кавазаки, Сузуки, Ямахи, блин, у них тоже 19-е. И что тут такого? да, люди ездят прекрасно на Да. 19-х и на 18-х колесах, господи боже мой. Как бы, кто об этом очень сильно не думает, он едет, просто сел и поехал. Вот. Поэтому я говорю, мое мнение такое, это все не стоит выеденного яйца, этот спор, Вообще, как бы конечно. там, вот 19, да, и сделали, наоборот, мне тоже кажется, что они немного сейчас так разделили. Хотите, берите эту, хотите, Да, берите да. эту. И даже мне кажется, вот мне лично кажется, что если уж ты так хочешь, то мне кажется, на это вместо 19-го можно 21-е туда тоже воткнуть. Это У не них там, знаю, это правда, надо посмотреть, по да, но. подвеске у них там. А, кстати, Adventure Sport, вот с 19-м, у него подвески поменьше. Вот. Да. Но говорю, новый Adventure Sports, вот именно 24 года, он более дорожно ориентирован. Дорожный, это не значит, что на нем только по асфальту сейчас можно ездить, но он более ориентирован на дорогу, чем простая Африка. Серьезно, это так и есть. Ну, если вот в корень смотреть, Сань, смотри, я состою в нескольких в Africa Twin группах. Угу. И, например, в немецкой комьюнити группе, да, вот в этой вот Africa Twin, из, скажем так, 300 человек на бездорожье ездят 20. Все. Этим все сказано. Какое 21-е колесо? Да, чем да, вы вообще там спорите, да? То есть, я не знаю. Вот, ну, как бы об этом сказано все. Тут действительно есть вот... Ты сам ездишь на Африке по бездорожью, и ты знаешь, насколько это бывает непросто, то есть на ней действительно конечно, на бездорожье выехать. Конечно, тяжелая корова, ё-моё. Вот. Поэтому, я говорю, многие покупают этот мотоцикл, чтобы он им нравится, да, он красивый, брутальный такой, в нем есть огромный потенциал бездорожный. И, конечно, вот это чувство, что ты едешь на мотоцикле, который может сделать все, вот буквально. Хватило бы лишь бы твоего... Да, единственный ограничитель – это сам ты, сам пилот, сам райдер. Да. Поэтому, как бы, я думаю, что японцы тоже посмотрели и сказали, а зачем делать на мотоцикл там кучу вот этого вот ненужного, угу, которое, в принципе, ему особо и не нужны, эти 26 сантиметров подвески, да, сделаем ему там 22 сантиметра. И 22 сантиметра – это огромный ход, это большой очень ход подвески тоже. Да, да, да. Чтобы его полностью выработать, это надо, ну, постараться тоже, вот. И для асфальта это более чем достаточно. Хоть как. Для асфальта даже вот это, о которой я говорил, NX500, ну просто нам двигатель слабый. Угу. А так вот она для асфальта прям шикарно. Ты сидишь удобно, ветрозащита хорошая, все хорошо. Вот как раз я на ней по Гран-Канарии ездил. На Гран-Канарии нет ни одного метра, который, ну нет дороги, где больше метра прямой дороги. Там одни повороты, угу, сразу, там так поворот на повороте. Вообще капец. И вот этот байк чувствовал себя там как дома, прям шикарно. Угу. Я вот надеюсь, этот будет такой. Я уверен, что покрышки там всегда остаются круглыми. Да. То есть без, да, да, да, без полочки. Что нас с тобой, наверное, менее интересует, это из спортивного сегмента Honda тоже представила новые модели. И опять же, супер, что мне очень нравится, это что они опять представили средний кубатурный спортбайк. Потому что из-за всех вот этих наших зеленых, как, блин, ну, евро, как, где мы сейчас, 5-6, я уже не помню. Ну, сейчас 5-й. Норма, да, вот. Из-за всех вот этих, да, зеленых норм, евро 5-6, 10-20, средние кубатурные байки, спортивные, вот эти 600-очки, 4-цилиндровые, они, угу, не могли проходить вот под эти нормы. Они, ну, невозможно было. И меня вот поэтому очень радует, что сейчас опять спартаны выпускают CBR 650R, средний кубатурный, угу, суперспорт. Я обожаю вот эти старые CBR-очки спортивные. Они такие классные, красивые. Визжалки еще те. 4 цилиндра вот эти спортивные. Это такой визг от них. Не знаю, мне нравилось вообще, они прикалывали. И поэтому меня очень обрадовало, что они опять выпустили CBR-ки 600RR и CBR-650R. Угу. Новинки спортивные. Супер спорт и супер спорт. Ну и, конечно, okay, же, литровые Fireblade новые тоже. Само собой, там карбон, там фирбон, марбон. Ой-ой-ой, короче. Там, если выговорить... особенно для тех, кто R не выговаривает, это вообще самая проблемная модель, потому что называется CBR-1000RRR. Ага. Да. Это капец вообще. Fireblade SP. А на чем ты ездишь? А я на CBR-RR2. Да-да, на RRR. Это тяжело. Не, просто говоришь на Fireblade и нормально. Ну. Вот. Надо, да. Из новых еще, что еще было новинки? Сейчас что-то я уже забыл, сейчас вспомню. Ну, были, например, от Royal Enfield был вот этот вот 450-я долгоожидаемая модель. Извини, перебью. Давай останемся еще немножко у Honda. Давай, давай, конечно. Не знаю, заметили вы или нет, они представили новую технологию. Электронную, да. Не электрическую, электронную, электронное. Электронное сцепление. Да. Я когда ходил там по выставке, я до этого ничего об этом не слышал, только там это увидел. Смотрю, E-клатч. Что за E-клатч? Что это такое? Uh-huh. И там я на камеру даже сказал, видео это будет скоро. Что за E-клатч? Объясните, ребят, что это такое. И потом только я, когда домой приехал, начал интересоваться, что это такое. Блин, вот это прикольная штука, оказывается. Honda молодцы. Это E-клатч, это не что иное, как роботизированное сцепление. Это не роботизированная коробка, как ДЦТ, uh-huh. а роботизированное сцепление. Байк за тебя просто сам выжимает сцепление. Вот и все. Ты можешь на первую просто вот стоишь, не выжимая сцепление, я так понимаю, не выжимая сцепление, втыкаешь первую скорость, и ничего не происходит. Только когда даешь газу, сцепление само как отпускается, отжимается. Опускается, да. Зажимает, да, разжимает. Да. Ну, чтобы зацеп пошел, и ты едешь. Вот это вот умное роботизированное сцепление. Я так понял, что это вот это и есть E-клатч. И что самое интересное, теоретически вот это сцепление ты можешь поставить почти на любой мотоцикл хондовский. Тебе просто поменять крышку сцепления надо. Вот у тебя сбоку где сцепление, там же крышечка такая. Ее меняешь, ставишь туда вот эту крышку, уже подобранную под эту модель с электронным клячем, вот это сцепление. И все. Ну, вот я считаю, это очень интересное, да, новшество. Вообще офигеть, я в шоке. Она, конечно, выглядит такой немножко громоздкой, то что, ну, не маленькая. Не знаю, может быть, в дальнейшем они как-то это усовершенствуют, еще будет как-то поменьше, поаккуратнее. Но сама техника, сама идея, что ты можешь на любой, даже старый мотоцикл просто заменить крышку сцепления, присобачить вот эту крышку, E-клатч, потому что там механики-то никакой нет, там все в этой крышке, там вся механика находится, тебе только подключить электронику надо. И все. Да. Это класс, я вообще был, это самое... Это интересно, круто. Да, то есть вместе наравне с этим, допустим, есть квикшифт, вот, и вот это вот сцепление, конечно, я не знаю, они, наверное, даже будут немного друг с другом конкурировать. Потому что квикшифт, он практически доведен до совершенства уже, эта технология. Uh-huh. И она используется давно и на многих байках тоже. Причем можно сказать, что на любой байк они предлагают сейчас вот этот квикшифт, как опцию ты можешь его поставить, да. Я поэтому как бы, я рад за любые вот эти технологии, мне интересно, это, конечно, определенное развитие, но мне вот интересно прям вот, что вот это вот, как это будет работать. Да, вот именно... мне тоже интересно прокатиться теперь на такой штуковине. Да, прокатиться и попробовать, потому что прям, не знаю, если они, конечно, не выполнят свои обещания, что эта технология будет доступна на каждый байк, на каждый мотор с механической коробкой переключения передач, то это, ну, будет... Конечно, неплохо. Определенно, да, опять-таки, какой-то довесок в пользу Honda. Ну, будем ждать. Будем посмотреть, как говорится. Да. Кстати, как говоря, только модели появятся, надо будет взять на тест-драйв. Про цену нигде ничего не слыхал там? Ой, нет, насчет цен. Нет? Там кто-то выставлял цены, знаешь, я там на видео это говорил, в голове этого уже все равно нету. Некоторые бренды вообще не опубликовывали цены там. Да, это было. Ну, я, честно говоря, когда пришел там, я хотел себе купить вилку картриджа от Андриани. Нашел этот стенд. Я был почему-то уверен, что у них... На выставке можно купить вот эти вот запчасти, ну как, не то, что они у них там находятся, а типа... Заказать, скидке, предзаказ сделать. Такой. По скидкой заказать, да, а потом тебе пришлют. Нет, оказывается, они этим не занимаются. Ну вот. Абсолютно. Это может только они не занимают, а так-то вообще-то нет. Ну, смотря кто. Нет, нет, там и глушители не продавали, и О, что так? в принципе как-то было, да, то есть они могли тебе подсказать, он мне, например, рассказал, показал все, очень хороший попался вот этот вот, не советник, а как это по-русски, биратор-то, консультант. Консультанты. Да, консультант. И он мне прям все различия показал и в итоге уговорил меня именно взять версию для оффроуда, а не простую. И поэтому как бы, но купить я ее там не смог, да. Интересно. Я тоже был уверен, что можно там покупать. Говорят, раньше было можно. Я знаю, на ХМТ гамбургские моторы так и там можно делать предзаказы. Там не то чтобы там какие-то запчасти брать прямо с выставки, но ты делаешь там заказ со скидочкой, договариваешься, они тебе потом присылают. Интересно. Ну, может Ну, быть, да. так, ладно. Honda, спасибо, молодцы. Мы очень довольны, очень любим. И ты только начал, что было? Royal Enfield, кажется, да? Начинал рассказывать. Да, Royal Enfield, модель Himalayan, вот этот их знаменитый, Второй. да, Новый. который новый, который там с 450 кубиков сейчас у них целых, и 40 лошадок они выкатили на гору. А Прям. первый какой был? 250? Да, по-моему, что-то такое. Я первый не помню даже, сколько было, но я помню, что Ну, у я него знаю, там 20 было с лишним лошадей, 20, вообще вот такое, да. Поэтому я да, думаю, что-то что тоже 20, 250 да, или кулов. что-то такое. Да, при этом у него вес был как у чугунного моста, что-то за 200 с чем-то килограмм. Да, это все так как-то выглядело. Очень, скажем так, очень просто и по-индийски немножко ненадежно, что ли, как-то вот какой-то вот... Я когда смотрел на людей, которые на них ездят, и у меня все время такое копошилась мысль какая-то такая, да, он дешевый, да, он выглядит немножко как-то странненько, но люди покупают, а вот я не знаю, ну, Да, блин, я честно говоря... сколько в Ютьюбе не смотрел, очень многие в восторге были уже даже от первого, от того, с которого 20 лошадиных сил всего лишь. И то были уже в восторге от него. Гималаян. Ну, это, наверное, чистые пуристы были, то есть те, которым вот, знаешь, вот вообще ничего не надо в мотоцикле, вот и им Едет и убери едет. электростартер и поставь туда пеналку, и они будут еще счастливее. Да. Вот. Но новый, да, он стал помощнее, он стал такой повзрослее, скажем так. Серьезный уже такой байк, да. Да, внешне он, конечно, сильно очень не изменился, я особо так и не заметил Ну, там. хотя я считаю, сильно изменился. Потому что первый он был Да? как будто прям, я не знаю, вот взяли не, и топором его. Раз, раз. И потом еще раз махнуть, что ли, а не, не буду, и так пойдет. И вот, вот так он остался. Вот эта фара круглая, где-то спереди, сверху крыло, точнее, вот это клюв, который не клюв под фарой, а между крылом и фарой просто какая-то еще одно крыло, как вообще там столько не в тему, и выглядит Да, все как ужасно. будто прилепили так вот. О, давай вот сюда вот крыло еще Да! О, прилепим. вот здесь место есть, давай что-нибудь приклеим. Да, вот Да. так. Точно, вот какой-то он как гусенок, вот знаешь, вот который вот, он еще в лебедя не превратился, вот что-то такое неоформившееся, какой-то Ну, скорее такой гадкий утенок подросток. какой-то. Да. Он, конечно, и сейчас лебедем не стал. Но не, вот Но... новый уже и сидушка намного прям удобнее и выглядит лучше, и бак уже форма, как у настоящего мотоцикла, а не просто какое-то ведро сверху запаянное. И вот этот клюв уже прям под фарой, не где-то между крылом и фарой, а прям под фарой, все как надо, все по уму. Он выглядит уже прям как мотоцикл. Да. При этом вот должен отдать должное Royal Enfield. У них, во-первых, конечно, цены. И в том Да. году я, когда свою Хонду отдавал на сервис, мне дали вот этот Royal Enfield Meteor. 350 кубиков, такой Маленький небольшой метеор. крузерчик. Да. Да. Я на нем прокатился, и ты знаешь, прикольная такая штучка. Он мне просто как-то вот понравился. вот именно вот по дорожкам где-то, не торопясь. Но это, да, байк был для тех, кто не торопится никуда. Ну да. Едешь себе спокойно такой, там по сторонам смотришь. Тут под тобой моторчик этот пух-пух-пух-пух работает. Да, как я не знаю, как что, как Иш, наверное, да, можно сравнить с Ижом его. Да, что-то вот, какая-то ностальгия вот к ним, в нем есть. Вот ты смотришь на все вот это, с приборка, руль. Да, да, да, при да. этом, при этом, при всей простоте, у них был Bluetooth и навигация вот в этом вот дисплее. Ты представляешь, за 3000 евро у них вот это все было внутри, уже в базовом стандартном наборе. Это было поразительно просто. Конечно, навигация самая простая в виде стрелочки, там налево, направо и так далее. Но ты мог свой хэнди соединить по Bluetooth с ним, с этим как вот, дисплеем, и у тебя там показывал стрелочками, куда тебе надо ехать. Да, да, да. И меня это прям, прикольно. Ну, сердце вообще поразило. Молодцы. Да. Вот я тоже. Опять же, это старая английская марка, которая потом перешла в это самое... Ну, индусы перекупили. Они, кажется, в Индии просто изготавливали сначала, англичане. Ну, колония все-таки была. И потом все-таки индусы у себя оставили ее. И вот старая традиционная... Блин, я не знаю, это до того классический мотоцикл. Да, техника. До того классический мотоцикл. Вот более классическим, наверное, нету ничего, кроме Харлеев, наверное. Ну, Индиан. Хотя Индиан самая старая это, существующая марка мотоцикла. Ну, как из всех вот этих известных. Они же, Индиан, даже раньше образовались, чем Харлей. Ну, я, честно говоря, так вот прям дословно историю не знаю. Я знаю, что у них была конкуренция очень сильная между собой. Опять-таки, я сижу по фильму. Вот был фильм такой, он и есть сейчас. Братья, как же он назывался? Marlboro и Things. Нет, он назывался сейчас Братья Дэвидсон, что ли? Что-то такое. Вот. А, ну, короче, ну, вот именно про развитие, да, вот этих вот марок двух, как они друг с другом конкурировали. И все это шло. И я, насколько помню, да, когда они только начинали Харлей, скажем так, разрабатывать на основе велосипеда, у Индиана уже это все было как бы на ходу, да, и продавалось вовсю. Единственное, что большая проблема у Индиан, они когда-то вроде бы, я уже сейчас тоже это не помню, вроде бы как-то обанкротились, и поэтому существование Индиан у них... Есть посередине где-то небольшой перерыв, где вот они существовали, потом их не стало, и потом опять они заново как бы взялись за голову, начали дальше делать. А Харлей, вот как они начали, так они больше не закрывались еще ни разу. Ну, ладно, не будем про этих американцев, их на выставке не было, они скучные. Ну, кстати говоря, мы про все поговорили, которые мне были интересны, модели, которые я видел. Вот от Indian я тоже был прям в восторге. Там еще некоторые кастомы стояли. Ну, кастом-байки от Indian. Тоже классные такие. От Indian, говорю. Royal Enfield уже тоже. Болтаю всякое. Вот. Еще один пункт. Все после этой, после Айкмы. Вы по городу ходили? Вы в Милане были или вы вот там за городом так и остались? Нет, мы сразу с Айкмы поехали домой. Вот. А, мы гуляли вечером в пятницу. Да, мы были там одну ночь. Мы приехали в Чезано-Модано, вот этот вот. И красивейший городок, там красивейшие церкви, несколько штук, вот эти вот какие-то соборы. И мы зашли вечером в какой-то бар местный, где тусовалась местная молодежь. Он назывался Театр, этот бар. И там как-то все так было весело, прикольно. Ну, мы там, естественно, выпили с Володей вина итальянского хорошенечко так. И потом чудесно провели вечер. Вот просто шикарно, знаешь. Да. И как бы на следующий день, да, мы с выставки напрямую сразу поехали домой. Поэтому с Миланом, к сожалению, я не успел познакомиться. Не, ну а так я рекомендую посетить Милан. Особенно тем, кто любит там, например, архитектуру или что-нибудь такое. Город наикрасивейший. особенно вот все вот эти центральные улицы, все вокруг Миланского собора просто умопомрачительно. Такая красота, архитектура до того шикарная. И опять же, что я вначале-то говорил, люди одеваются так красиво, ба, просто это засмотришься. Одно, я не знаю, в Германии я такого не вижу. Здесь все как бомжи одеваются, а там красота. Просто люди одеваются стильно, модно, красиво. Может быть, сами люди, как я уже говорил, не самые красивые итальянцы, но одеваются прям супер. Все вот эти магазины, вот эти все, там же все бренды, вот эти дизайнеры, все, там все, там все именно в центре, в этом Милане. Обалденно. И, конечно же, все вот эти достопримечательности. Там сам Миланский собор, он полностью сделан из мрамора, из белого мрамора. Весь огромная церковь, весь из белого мрамора. Очень красиво. Короче, по городу обязательно стоит погулять. Вот если ехать туда на выставку, то можно еще денек-два смело остаться там, просто по городу пошататься, достопримечательности посмотреть всякие. Что мы, собственно Да, говоря, вполне каждый раз и возможно делали, надо. когда мы с супругой там. Ага, окей, значит, ты уже там не первый раз. Ну, А, ну да, ты да, же говорил, что три раза уже, третий на раз. ЭКМЕ ты уже постоянный гость, да. Да, вот каждый раз, когда мы в Милане. Ну да. Нет, через 2 года Ну, я выставка обязательно туда понравилась. поеду. Да. Выставка мне шикарно просто понравилась. Я говорю, это одно из таких значимых событий в этом году в моей жизни было посещение вот этой выставки. Я нисколько не пожалел, что туда поехал. Классно. И всем вот прям рекомендую или советую, скажем так, любителям мототехники туда сгонять. Ну, Саня вот рекомендует Милан тоже посетить, надо будет тоже занести себе его в листик, Да, куда да, да, да. Да съездить. я уже, блин, какой год агитирую всех. И что-то все. Сначала, когда первый раз я спросил, кажется, там в группе, там человек 5 хотело ехать. И как-то только мы и поехали. Ну, да, в принципе, как бы так получается, наверное, почти всегда, что Ну да, вначале вроде ну как-то это нравится. нормально. Ну, я был Кого-то. рад даже, что вот, ты там был, вот сейчас обменялись какими-то впечатлениями общими о выставке. Да, И да, даже да. вот я смотрю там эти модели, просматриваю видео, которые люди выставляют, твое видео. Смотрю на эти мотоциклы, на которых там тоже сидел и Да, да, да. осматривал их. Заново все это переживаешь, как-то оцениваешь опять-таки. Интересно, очень интересная выставка. Наверное, я думаю, на следующий год все-таки можно будет все-таки среди недели поехать, скорее всего, туда. Но если ты говоришь, что в обед там тоже была толпа народу, то... Да, тоже. Но, видишь, я туда езжу каждые 2 года, потому что каждые 2 года в Кельне Интермод. Вот туда я больше точно не поеду. Вот после последнего Интермода мне тоже такое впечатление, что, блин. Ну все там. Ну что там эти три хали было? И они Да полупустые вообще, стояли. за полдня ты прошел всю выставку, за полдня. Да. А здесь за И то весь я там все день галопом ты обгладил. все не увидел, Милане. Да. Я был до того разочарован, я на Интермоте был уже до этого несколько раз. Да, да, И да. то, что произошло в этом году, да, я просто оцениваю, ну, это провал просто дикий. Да. Не знаю, я туда все, Многие я сказал, это был бренды не последний поехали раз. даже. Ой, Да. извини, я перебил тебя. Что ты говоришь? Ну, я сказал, говорю, что все, последний раз это было мое посещение Интермота. Эта выставка, скажем так, для меня закончилась, умерла. Ну, Я я не вот думаю, что там положение как-то исправится. в следующем году я еще шанс сама еще раз съезжу, посмотрю. Даже, ага, Мне окей. нравится на Интермоте, что ты там можешь делать тест-драйвы. Хоть это короткие на маленькой площадке, но ты можешь Да. там попробовать все мотоциклы, которые только есть вообще. Ты можешь на всем прокатиться. И вот это мне там интересно. Так подожди, на Айкме тоже же был этот тест-драйв. Да, но не все. байков. Но не всех. А, окей. А там прям, не знаю, мотоциклов 60, наверное, стоят разных. И вот подходишь, что свободно берешь, едешь. Там по кругу. Окей. Вот это интересно было. А так, вообще, мы же сейчас про Айкму. Через 2 года я обязательно опять туда поеду. Это просто, даже вот если видео вот эти смотришь, ты никак не передашь камерой, никаким видео, ничем, никак, никаким рассказом ты не передашь тех эмоций, тех впечатлений, да, которые, когда ты там находишься. Вот этой мощи, вот этого размаха, как там все сделано, как все организовано. Даже сходить покушать. Ты идешь на кассу, говоришь, что ты хочешь кушать, получаешь билетик, с этим билетиком идешь, получаешь еду. Не так, что где-то все толпятся, а я это хочу, я это закажу, и эти там бегают, неизвестно, что делают. Там отдельные люди стоят, они всегда одно и то же приготавливают. Ты подходишь к ним моментно, все резко, тюк-тюк-тюк-тюк, и вкусно, кстати, там. Мне это очень Да. понравилось. Но, честно говоря, мы так и не смогли к кассе пробиться, потому что там такое столпотворение было возле этих касс. Там вот прям очереди там по 30 метров, наверное, по 20 стояли. Мы посмотрели на все это, выпили Вовину, вернее, я выдул, он мне пожертвовал баночку колы. И потом мы рванули назад в поезд, хотели по дороге просто заскочить в Макдональдс, и в итоге мы так до Германии доехали, и уже здесь в Мак зашли, первый попавшийся. Да. Не, мы Поэтому там в следующий раз мы... недолго ждали на кассе. Ну, я не знаю, минут Да? 5, не больше. Ах, окей. Прям Ну, как-то это вам быстро прошло. повезло, потому что там вот у нас там как-то было очень все. В общем, рекомендуем, советуем. Да. Ребята, езжайте или поехали вместе в следующий раз. Езжайте сами, поехали вместе, как Классно, хотите. классно. Видишь, как там? Там супер. Потом вместе будем, блин, обсуждать это все. Это же ништяк. Будет о чем поговорить потом в форумах и в группах, и в Действительно. чатах. Но. Так, Дим, что, наверное, будем закругляться? Мы с тобой уже Ну два да, в часика принципе, болтаем. да. Все обговорили, интересно, Ну? классное общение было. Да. Так что я лично еще раз благодарю за приглашение Ой, всегда на этот пожалуйста. подкаст. Было интересно было поболтать, скажем так, с единомышленником о технике, о выставке самой, о городе, услышать что-то новое. Ну и да, другие, возможно, заинтересуются этим. Да. Спасибо тебе, что заглянул в наш уютный уголок. Обязательно приходи еще. У нас есть много тем, о которых мы можем с тобой Да, поговорить. Так пожалуйста, что с удовольствием. обязательно еще запилим выпуски. И не один. Ладно. Дим, тебе огромное спасибо. Спасибо слушателям. Всем добра, удачи. Всего хорошего. За тобой слово последнее. Ну, всем пока, ребята. Желаю хороших дорог и хорошей техники.